Том 13, глава 4. Так вот, что в конце концов произошло. Идея перекрыть врата оказалась довольно опасной. С того самого момента, как Юрий Орлов додумался до нее. К тому же, разве он не осознавал в полной мере, что в одиночку пытается справиться с вратами уровня S? Неважно, касалось ли это охотников или врат, одна буковка S говорила сама за себя. И уровень этот никогда нельзя было недооценивать. Потому что дать ему точную оценку просто невозможно. Невозможно дать точную оценку. Под этими словами имеется в виду, что никто никогда не знал точно, что именно появится из глубин врат. И каким последствиям это может привести. Юрий Орлов же слишком переоценил свои силы. За что и поплатился сполна. Его чрезмерная гордыня и глупость привели к воистину ужасным результатам. Джин Ву погрустнел. Президент ассоциации Гогун Хи рассказал ему, что пытались сделать японские охотники на острове Чеджу. Их настоящая цель была не совсем ясна, но тем не менее, они все равно действовали по какому-то своему плану. Если бы Джин Ву не появился так вовремя, то корейским охотникам было бы нелегко выбраться с острова живыми. Возможно, даже в том случае, если бы тот мутировавший муравей-монстр не появился. И даже после того, как они попытались проделать такую подлость, их ублюдок президент Японской ассоциации имел наглость приехать в Южную Корею и угрожать Гогун Хи. Этот человек заслуживает наказания. Без всякого сомнения. Так считал Гогун Хи. Но это относилось только к совету Японской ассоциации. И к тем охотникам, которые приняли участие в этой мерзкой затее. Невинные японские граждане, которые никак не были к этому причастны, точно не заслужили такого. Между двумя странами были давние противоречия. Но это не было настолько серьезным грехом, чтобы из-за этого погубить жизни множества невинных людей. Хуже всего то, что этот побег из подземелья произошел прямо посреди города. Только из-за орков, которые вышли из врат внутри школы, погибла почти половина всех учеников. Ну, а что произойдет, если врата уровня S откроются на территории большого города с численностью населения более 13 миллионов человек? Очевидно, что это может привести к самому страшному исходу. Но не стоит забывать, что этот результат частично был виной руководства Японской ассоциации охотников. Если бы Гото Рюджи и остальные лучшие японские охотники были все еще живы, то исход мог бы быть совсем иным. Это сразу приходило в голову. Гото Рюджи был очень силен, достаточно силен, чтобы представлять некоторую опасность даже для Джин Ву. Даже он не на шутку испугался атаки легендарного японского охотника. И это еще не все. Все погибшие японские охотники, которых он нашел на острове Чеджу, были исключительными личностями, возможно, даже превосходящими по силе корейских охотников уровня S. Он, конечно, не видел их боевых стилей, но, по крайней мере, такое впечатление у него сложилось при проверке магической энергии, которая на тот момент все еще исходила от трупов. Тогда Джин Ву не захотел обращать невинных людей в нежить, так что он оставил их. Но при жизни они были настолько выдающимися охотниками, что у него был огромный соблазн обратить их в теневых солдат. Хотя, когда я думаю о том, что они пытались сделать, обратить их в теневых солдат было бы абсолютно заслуженным наказанием. С некоторой злостью думал парень. К сожалению, правду он узнал намного позже, так что уже ничего не мог сделать. В любом случае, одним махом было убито множество сильных охотников, так что было очевидно, что у Японии просто не хватило высокоранговых на то, чтобы разобраться с вратами уровня S внутри своих границ. В конце концов, это событие не было катастрофой, неспосланной небесами. Причиной неудачи послужила человеческая алчность. Другими словами, случившееся в итоге бедствие было в немалой степени создано человеческими руками. «Охотник Сон!» – волнение окликнуло его Ча Хаян. Джин Ву все еще стоял, крепко вцепившись в ее руку. прости, я только что задумался о другом. Извинился парень. Жену молча отпустил ее руку. Чахаян окликнула его не из-за того, что он сильно жал ее запястье, а потому что она увидела, как его лицо помрачнело без какой-либо на то причины. У него что, была семья или родственники, жившие в Японии? Эта мысль быстро пронеслась в ее голове. Она все еще понятия не имела о том, что Японская ассоциация охотников придумала такой подлый план для рейда на остров Чеджу. Так что она посчитала произошедшее в Японии событие просто несчастным случаем. Если точнее, ужасным несчастным случаем, а не следствием гибели японских охотников на острове. Джинву получил ответ на свой вопрос о том, что произошло в Японии. Затем он задал второй интересующий его вопрос. «Кстати, а что привело вас сюда?» Сейчас перед ним стояли Чахаян, Вуджинчоль и Сон Кейхон со своими товарищами по команде, с которыми Джинву встретился, когда сразился с Клыком. То есть вокруг него собрались высокоуровневые охотники из гильдии охотников и члены отдела по надзору. Это были люди, у которых не было общей причины объединяться в одну команду. Вуджинчоль как раз закончил осматривать ранения своих подчиненных. Он шагнул вперед, чтобы объяснить ситуацию. «На самом деле, мы пришли сюда первыми, получив отчет. Но потом мы узнали, что ты уже вошел в эти врата. А магическая энергия, которая от них исходила, была настолько мощной, что...» Жену перевел взгляд на начальника отдела по надзору. Наверное, из-за количества жертв, которые было слишком большим, выражение лица у Джинчоля было весьма печальным. Мы подумали, что наших сил может оказаться недостаточно, так что я попросил гильдию охотников, которая готовилась к рейду, здесь неподалеку о помощи, продолжил господин Чоль. Право запросить помощь в экстренных случаях. Это была высшая форма власти ассоциации над гильдиями. Даже гильдия охотников не смогла бы отказать в таком запросе. Многие пришли к нему на помощь, и в процессе было принесено очень много жертв. Джинву почувствовал, как что-то кольнуло у него в сердце. Когда он опять погрузился в раздумья, Вуджинчоль осторожно спросил. «Я могу задать тебе вопрос?» «Да?» «Как ты узнал, что найдешь в этих вратах двойное подземелье, охотник Сун Джинву?» Это был очень уместный вопрос, и как главу гильдии охотников, которая в тот день понесла очень много потерь, Чо Джугина это тоже очень интересовало. Как охотник Сон мог знать, что внутри врат уровня СИС скрывалось двойное подземелье, и что внутри ждал монстр, чья сила превосходила всевозможные ожидания. Охотники, услышав об этом только перед тем, как прийти в это подземелье, не понимали, как Джинву мог знать об этом заранее. Они были в некотором недоумении, и всех интересовал ответ на этот вопрос. Пещера, в которой они стояли, задрожала. Врата послали им сигнал, что они очень скоро закроются, но, несмотря на это, все внимание охотников было полностью приковано к Джинву. Подземелье... Джинву решил быть настолько честным, насколько он только мог. Оно звало меня сюда. «Подожди, оно звало тебя сюда?» переспросил Вуджинчоль с недоверчивым выражением лица. «Да. Я получил сообщение, в котором мне говорилось, что я должен прийти сюда. Мы можем тоже увидеть это сообщение?» Джинву покачал головой. Затем он пальцем указал себе на висок. «Извините, это было сообщение, которое появилось в моей голове». Такого ответа никто не ожидал. Все просто впали в ступор. Хотя Джинву и не лгал. Он просто решил опустить пару незначительных мелочей. Парень донес основную суть, вот и все. Его честное выражение лица, говорящее о том, что он ничего не скрывал, сильно поразило остальных охотников. У Джинчоль мог с полной уверенностью сказать, что он знал Джинву дольше всех остальных из этой группы. Но даже у него не оставалось другого выбора, кроме как сдаться и покачать головой. «Он не тот, кого я могу понять с помощью здравого смысла», — решил глава отдела по надзору. «Подземелье призвало его через... с помощью мыслей? Мог ли этот молодой человек быть своего рода воплощением божественной сущности, которая пришла в этот мир, чтобы разрушать все подземелья, которые появляются здесь? «Почему я вообще подумал о такой чепухе?» У Джинчуля про себя усмехнулся, пока он стоял, задумавшись, Джинву молча прошел мимо него. Он прошел через разнесенную дверь и снова вошел в комнату храма. Чахаен запаниковала и поспешно его окликнула. «Охотник Сон, если мы не уйдем прямо сейчас, то окажемся в опасности!» Джинву, услышав ее взволнованный голос, обернулся и ответил. «Я знаю. Как же он мог не знать об опасностях?» Джинву уже дважды ходил по этому проходу. Даже со скоростью охотников, которые передвигались значительно быстрее обычных людей, дорога занимала почти час. Если они хотели выбраться отсюда прежде, чем врата закроются, то им точно нельзя было терять ни секунды. Кроме того, отец самого Джинву тоже исчез во вратах. Он слышал, что его папа, несмотря на серьезное ранение, все же смог вынести по очереди всех своих товарищей из комнаты босса. Но сам выйти не успел и остался в подземелье один, когда врата закрылись. Там не было никого, кто понимал бы опасности подземелья больше, чем Джинву. Поэтому в его «я знаю» звучала уверенность. И все же... Не могу же я оставить здесь охотников, которые примчались сюда ради меня. Так ведь? Обратился он к товарищам. Услышав его слова, охотники, которые уже не терпелось уйти, застыли на своих местах. Каждый из погибших в той комнате был их товарищем. И если это было возможно, то они тоже не хотели бы оставлять никого из них там. Но у них просто не оставалось времени, чтобы забрать всех павших с собой. Охотники уже выбились из сил, а поиск останков, похороненных под развалинами каменных статуй, занял бы слишком много времени. Им пришлось бы обыскать все уголки комнаты. И вот почему они уже развернулись, чтобы со слезами на глазах уйти, но теперь я заберу их всех с собой. Эта фраза, сказанная Джинву, отозвалась в них, будто бы разряд электричества. Никто не стал говорить о том, что времени не было, и что им уже нужно было уходить. Нет, они только ошеломленно смотрели на него. Чо Джогин, который до этого момента молча страдал о погибших, слабым голосом спросил. «Мы можем попросить тебя о такой услуге?» Эти члены гильдии были для него как семья. Если это было возможно, то он не хотел бы оставлять их гнить по холодным углам этой проклятой пещеры. Джинву развернулся и кивнул. Его сердце тихо стучали. Мне нужно прочувствовать это немного глубже. В общем, его два сердца бились как одно. Ему нужно было сильно сосредоточиться, чтобы отделить стук черного сердца от его обычного. Джинву собрал магическую энергию, исходившую от этого таинственного сердца, на кончиках пальцев. Он вроде бы делал это так, и Джинву попытался повторить жест теневого правителя, который он видел в той записи. Его рука потянулась, будто бы что-то хватал. Без сомнения, он мог чувствовать колоссальную магическую силу, которая бушевала внутри его руки. «Я смогу». Джинву позволил этой мощной уверенности закрепиться в его мыслях. Он очень быстро выяснил расположение тел павших охотников, происходившей от них магической энергии. Он молча осмотрел комнату, затем произнес «Власть правителя». И когда он сказал это, все тела убитых, скрытые под грудами камней, одновременно поднялись в воздух. «А? Но как?» – ошарашенно скричали охотники, которые, затаив дыхание, наблюдали за действиями Джинву. Можно опустить тот факт, что он так быстро смог найти всех убитых охотников. Но он еще смог поднять их всех, даже не дотронувшись. Разве это не походило на те способности телекинеза, которые часто можно увидеть в фильмах? Подлетевшие к двери тела охотников были вынесены из комнаты невидимыми руками. Как такое может быть? Как нечто подобное вообще может быть возможно? Охотники были потрясены. Как обычные люди поражались охотникам, так теперь сами охотники были еще более изумлены способностями Джинву. Даже Чо Джу Гин не мог полностью поверить то, что он только что видел своими глазами. А ведь его можно было считать вполне знающим человеком в вопросах, касающихся управления магической энергией. «Что это за навык такой?» – потрясенно думал гильдмастер. Это явно был навык, о котором он никогда ранее не слышал. Увидев силы Джин Ву, Чо Джу Гин понял, что он очень сильно ошибался в одном случае. Когда он впервые увидел статую ангела, он подумал, что такая штука явно смогла бы победить Джин Ву. Но его предположения были ошибочны. Это было полным просчетом. Какой же монстр смог бы справиться с охотником, который с легкостью пользовался такими силами? Чо Джу Гин начал качать головой, даже не заметив это сам. Совершенно невероятно. Он был поражен. На самом деле статуя ангела была уничтожена. Джин Ву почти сразу же, как только он открыл глаза. Увидев способности этого молодого парня, можно было только ахать от удивления. Джин Ву осторожно перенес недвижимые, остывшие тела охотников в одну сторону и призвал своих теневых солдат. Ограничение работало только внутри храма, так что он без проблем мог вызвать их с внешней стороны. Пока живые охотники никак не могли подобрать свои челюсти, теневые солдаты начали подбирать тела мертвых. Все уже забыли, что хотели сказать. Они стояли, уставившись на Джин Ву, когда он окликнул их. «Давайте выбираться отсюда». В этот самый момент подземелье снова задрожало. Как будто бы оно ожидало этого. Все охотники дружно кивнули. Вскоре после этого они двинулись к выходу. Теневые солдаты побежали прямо позади них. Джин Ву же остался позади всех и проследил, чтобы они пошли. Затем повернулся к Ча Хаен, которая еще не тронулась с места. Хоть ее физические ранения были излечены, но по ее лицу можно было понять, как сильно она устала. Хотя это очевидно. Даже ему самому пришлось приложить немало усилий, чтобы победить эту статую ангела. Она точно бы выбилась из сил, пытаясь в одиночку защищаться от такого существа. Джин Ву подошел к девушке и спросил: «Хочешь, понесу?» Ча Хаен, слегка улыбнувшись, покачала головой. «Хватит». Он потянулся и снова взял ее за руку. Охотница молча посмотрела на него. Он хотел, чтобы она хоть немного расслабилась, хотя бы чуть-чуть, поэтому он спокойно сказал ей: «Нам тоже пора идти». Ча Хаен, опечаленная смертью своих товарищей, молча кивнула. Из рат по очереди начали выходить охотники. До этого момента те, кто ожидал снаружи, понятия не имели о том, какого масштаба было происходящее внутри. Но они все поняли, что там произошло нечто действительно ужасное, когда они увидели, как теневые солдаты выносят убитых охотников. «О боже, они все?» Члены гильдии храбрецов, которые сообщили об этой ситуации, и стоящая на посту девушка-сотрудница ассоциации, увидели эту процессию и мгновенно побледнели. Количество жертв было слишком большим. Разве это были не лучшие охотники в стране? Охотники, входящие в состав гильдии охотников и отдел по надзору, считались одними из лучших, и все же... После того, как из врат вышли все, оттуда одновременно шагнули Джин Ву и Ча Хаен. Снаружи прошло уже достаточно времени, и уже настала ночь. Репортер Ким был все еще на месте. Он хотел проследить за ситуацией до конца. Когда он увидел состояние этих двоих, его глаза широко раскрылись от шока. На телах охотников уровня S виднелись следы тяжелой битвы. На их рваной и изодранной одежде виднелись следы крови, которая уже высохла и запеклась. Волосы были растрепаны. Конечно, Ча Хаен даже так выглядела мило. Но охотник Сун Джин Ву, казалось, в одиночку прошел войну. «Вот оно! Вот же оно!» Дрожащими руками репортер Ким поднял свою камеру. Вот почему он вообще стал репортером. Чтобы запечатлевать подобные события. Он хотел дать людям знать, что были люди, которые добровольно рисковали своей жизнью. Они сражались за всех в самом забытом уголке их страны, хоть в это время внимание многих было приковано к событиям, происходящим в Японии. В тот день погибло почти 20 лучших охотников страны. Если бы такие врата раскрылись, то масштабы разрушения и смертей были бы невообразимы. Это те люди, что выжили, и те, которые погибли, предотвратили возможную будущую трагедию. Но если бы репортера Кима там не оказалось, то как узнали бы об этом остальные, об этих ребятах и их героической битве? Он кружил вокруг ассоциации только за тем, чтобы однажды натолкнуться на историю вроде этой. Щелк, щелк. Он до того был тронут происходящим, что пока он щелкал камерой, на его глазах выступили слезы. Вуджинчоль, выйдя из рат, окончательно выбился из сил и сел прямо на землю. Джинву увидел его и подошел ближе. «Охотник Сун Джинвунин». Вуджинчоль попытался подняться, но Джинву остановил его. Вместо этого он указал настоящего подаль репортера. «Он делает снимки со мной». «Но разве это разрешено?» Вуджинчоль усмехнулся и ответил. «Конечно, тебя запрещено снимать отдельно, охотник Сонин. Но все же, как бы и во время рейда на острове Чеджу, невозможно скрыть сводки по самому событию». Джинву кивнул и не стал возражать. Хотя бы мама не заволновалась бы, увидев его в таком потрепанном виде. Он немного переживал на этот счет, но опять же это не значило, что он стал бы силой заставлять репортера прекратить делать свою работу. Репортер явно делал то, что и должен был делать. Джинву также желал, чтобы кто-то поведал миру об огромных жертвах, которые принесли эти охотники. Они самоотверженно сражались за то, чтобы в ближайшем будущем не произошло никакой трагедии. Дул легкий ветерок. Издалека доносился звук сирен приближающихся машин скорой помощи. На следующее утро. На первых страницах всех газет красовали заголовки о побеге из подземелья в Японии. Кроме одной. Это была единственная газета, в которой была новость об инциденте в двойном подземелье. В тот день эта газета продала больше всего копий.